Глава 16. Песни ангелов Московской области. Илюшин снова оказался неподалеку от театра Олейникова. Кафе было переполнено, юноши и девушки, яркие как рыбки гуппи, сновали за стеклом. Он присел на парапет, высматривая среди них Егора. Листья срывались с высокого желтого клена. Илюшин следил за их прерывистым полетом, напоминавшим пеший спуск по невидимым ступенькам. Раз, два, три. Листья шли вниз один за другим, и на тротуаре складывалась из них дорожка, по которой можно было взойти на золотую вершину клена, если прищурить глаза. Этим он и развлекался, щурился, складывая лестницу из кленовых листьев. Его похлопали по плечу. «Привет!» — Егор держал два бумажных стаканчика с кофе. «Взял тебе. Раз уж ты меня достаешь по полной программе, пей эту дрянь вместе со мной». «Спасибо». Олейников присел рядом. «У меня пятиминутный перерыв. Ни минуты и больше, предупреждаю честно». Макар отпил кофе и спросил. «Почему ты не рассказал нормально про Ивана Ельчукова?» Егор помолчал. «Надеялся, что это нелепое происшествие давно похоронено», — буркнул он наконец. «Зачем ты его выкопал? Можешь мне объяснить? Какое отношение оно имеет к гибели Нины Тихоновны? Если ты подозреваешь Ивана, так у него было алиби». «Алиби и хорошо поставленный удар правой». «Почему не рассказал?» — повторил Макар. «А что, трудно догадаться? Потому что мое поведение в той ситуации меня не красит. У меня сейчас набрана группа, мальчишки и девчонки возраста тогдашнего Ивана. Как раз лет 13-14. Я смотрю на них и не могу понять, как можно было быть таким черствым идиотом в 19 лет. Я ведь даже не извинился перед парнем. У меня была возможность на похоронах. Но елки-палки, ну как? Подойти и сказать «прости, что я оттянул резинку твоих трусов и испортил тебе первую влюбленность». Рядом с гробом, в котором лежит Нина Тихоновна, слишком абсурдная сцена даже для нашего абсурдного мира. За что извиняться? За то, что мальчишка мне не нравился, и я позволил себе лишнего». Он отпил кофе и поморщился. «Тьфу, ну и гадость. Слушай, серьезно. Почему ты копаешься в мелких конфликтах столетней давности?» «Не таких и мелких. Я слышал, Иван пытался повеситься». «Пытался, да. И вполне всерьез. Даже здесь нет у меня оправдания, типа демонстративный суицид, все для публики. Ничего подобного». «Почему ты его не любил?» «Кого? Ивана?» «Ага». «Знаешь... сам толком не могу объяснить». Егор проводил взглядом красивую женщину в темном плаще. «В нем было какое-то мрачное упорство, которого сам я был лишен. Вспомни себя в 14 лет. Стал бы ты ухаживать за взрослой девицей, студенткой, да еще и окруженной такими же взрослыми поклонниками? Нет. Ты бы тихо влюбился и страдал в сторонке, как и я. Как и любой подросток этого возраста. А Иван как будто не понимал негласных ограничений, и меня это отталкивало. В нем было что-то звериное. Вот моя самка, и я ее возьму». Он помолчал. «Мне ведь Элка даже не нравилась. Нравилось, что она с ней все говорят и смотрят, а сама по себе — нет. Но я тогда чувствовал себя как вожак стаи, в которую затесался чужой волчонок и пытается подкатывать к моей волчице. Ну, в общем, нелепый и тягостный эпизод. Если бы я мог, я бы вырезал его из своей жизни бесследно. Джонни, сделай мне монтаж. Бывает, неприятные переживания заставляют человека взрослеть, дают приращение опыта, меняют его... Но тот случай с резинкой был просто бессмысленной дрянью, такой же, как этот кофе». Он встал. «Все, извини, мне пора». «Один вопрос», — — остановил его Макар. «Ты не помнишь, какого цвета были туфли у Домбровской?» «Помню, конечно. Ярко-синие». «Значит, ярко-синие», — говорил себе Макар несколькими часами позже. «Или изумрудные. В это верилось больше. Или желтые. Маловероятно». Интересно было бы выслушать вариант Ельчукова, но что-то подсказывало, что от Ивана он ничего не дождется. Иван Денисович Ельчуков родился в 1981-м. Родители уехали из России в 2008-м, с тех пор не возвращались. Жил в Петербурге и Москве, подрабатывал, подворовывал, был судим за нанесение тяжких телесных. Снова работал, обвинялся в краже и в изнасиловании. Правда, потерпевшая забрала заявление, а тремя днями позже вышла за Ельчукова замуж. Брак продержался полтора месяца. «Ну и подруги у тебя, Иван Денисович». 14 лет, всего 14 было Ивану в тот год, когда убили Полину Грибалеву. Но Джесси Померой, бостонский изверг, начал мучить детей в 11, а в 14 был убийцей. Дети убивают чаще, чем кажется. Роберту Томпсону и Джону Венеблсу было 10, когда они расправились с 2-летним малышом. В Илюшинской памяти сохранилось достаточно имен. И это были имена не только преступников, но и жертв, и детей, и взрослых. Их голоса звучали у него в голове. «Смотри, что с нами сделали». Большинство из тех, кто совершил эти зверства, были младше Ивана Ельчукова. «Посмотри на нас. Ты внимательно смотришь». В день убийства Грибалевой по лестницам бывшего общежития бегал мальчишка-подросток. Уголовное дело не сохранилось даже в архивах. А как оно нужно сейчас, черт возьми? Быть может, кто-то из свидетелей описывал этого бегуна. Быть может, он опознал бы его по фотографии. Илюшин выстраивал хронологию. В мае 95-го Олейников жестоко подшутил над Иваном. Вернее, шутка самая обычная, в меру глупая для студента. Всего лишь оттянуть резинку вылезших трусов. Но Иван влюблен. Он странный угрюмый подросток. Что для других неприятное происшествие, для него трагедия. Перенести такое унижение на глазах девушки, которую он боготворит, надо думать, ему стоило огромного труда принести ей ветку сирени на глазах у посмеивающихся студентов. Он шел к ней через всю комнату, не дыша, под прицелом взглядов, сердце у него колотилось, ноги подкашивались, а еще портвейн. Страшно представить стыд и ярость, охватившие его после выходки Олейникова. «Хорошо, что не вышел из окна», — мысленно сказал Макар. «Испортил бы и праздник, и клумбу». Некоторое время спустя Лиана Олейникова покончила с собой. Ее второго сына, которому было всего 9, забрала к себе сначала мать Лианы, затем подруга, и Егор остался один. Почти один. Рядом была Полина Грибалева. Она понимала Егора, любила его. У них начинался роман. В сентябре ее убили. А Нина Тихоновна была убита 15 лет спустя. Незадолго до того, как, по ее словам, собиралась оформить завещание, по которому квартира досталась бы Егору. Ее племянник обеспечил себе ложное алиби на день убийства. И не будем забывать о том, что все смерти посвящены прекрасной даме. Быть может, той самой, которой Иван нес ветку сирени? Допустим, я нашел мотив, но как это соотносится с книгой? Иван Ельчуков не походил на человека, способного заказать в издательстве «Песни ангелов Московской области». Он жил в плохом районе на окраине, перебивался случайными заработками. Зачем бы он стал вкладывать деньги в выпуск «Песен ангелов»? А главное, зачем он убил Свету Копишникову и штукатура Шеломова? Вопрос сформулирован неверно. Не зачем, а почему? По какой причине убиты именно эти двое? У нападений хроникера есть логика, я просто ее не вижу. Илюшин не мог припомнить, когда он в последний раз так уставал. Временами его охватывало сомнение в том, правильным ли путем он движется. Слишком велика была область допущений. Только песни ангелов доказывали, что все убийства были совершены одним человеком. Если бы не книга, он никогда не объединил бы в одно дело 6 смертей. Полина Грибалева, Нина Тихоновна Ельчукова, Светлана Копишникова, Дмитрий Шеломов. После убийства Шеломова что-то произошло. Отчего-то хроникеру стало важно выпустить книгу. Настолько, что он записал подробности 3 убийств, придумал сюжет, объединенный любовью к прекрасной женщине, перекроил убийство, вывернул дело рук своих наизнанку, назначив себя спасителем, и привел самого себя к воротам в небеса. «А совесть-то тебе, братец, нашептывает, что ты сукин сын», — сказал Илюшин. «Иначе ты не стал бы прикрываться благородной миссией спасения». Он поговорил с Истриком, обсудил предположение, которое пришло ему на ум. Мог ли хроникер знать, что в издательстве его заказ отдадут именно Юренцову? Что, если все крутилось не вокруг Олейникова, а вокруг фантаста? И книга была лишь поводом к растянутой пытке. Ничем иным нельзя назвать то состояние, в которое погрузился Юренцов, поняв, что именно он должен написать. Однако Стивен с Филей поклялись, что это исключено. Никто не мог догадываться, кого они выберут для выполнения заказа. Для очистки совести Илюшин запросил имена всех причастных к проекту «Песен ангелов». Список состоял всего из 5 фамилий, и ни одной знакомой там не было. Значит, все-таки случайность? Как он и предполагал с самого начала. Настоящие, а не выдуманные ангелы Московской области, рассерженные происходящим, написали докладную своему начальству, ее рассмотрели и утвердили. Стукнула синяя печать, закрутились шестеренки, двинулась невидимая платформа и подняла Олега Юренцова на сцену. Ангелы не могли знать, чем это закончится. Убийца кинулся зачищать следы. Юренцов, за ним юрист Лев Котляр, Илюшин едва не стал 3-м. Стал бы, не спаси его чудесное вмешательство. Ангелы Московской области в его случае имели вид 2 наркодилеров. «А ведь на 2-й раз он меня, пожалуй, пришьет», — бесстрастно подумал Макар. «Учтет предыдущие ошибки, купит с рук огнестрел и пальнет где-нибудь. Если он ухитрился выследить меня 1 раз, выследит и 2-й». Он придвинул лист бумаги и начал рисовать. На этот раз персонажей было много. Они роились, гнездились друг у друга на головах. Они лезли в центр, словно требовали: «Посмотри на меня! Я — ключ к разгадке!» Рано или поздно в каждом расследовании наступал этап, когда Илюшин терял направление. Так хищник теряет след, так ловец жемчуга зависает в облаке песчаной пыли, поднятой со дна гигантским скатом. Тогда он начинал переносить на бумагу все, что узнал. Для непосвященного это были всего лишь маленькие странные изображения. Илюшин зарисовывал людей в таком виде, как если бы они приснились ему, и в этом сне были искажены до неузнаваемости. На листе бумаги создавалось пространство вне логики и, на первый взгляд, вне всякого смысла. Однако для того, кто видит сон, в рисунке были и логика, и смысл. Он начал со Светланы Копишниковой. Белка в платке с орехом в лапке. Кажется, он уже где-то использовал этот образ, но это сейчас не имело значения. «В саду ли, в огороде?» — бормотал Макар. Пушистая белка сидела на обугленном пне, Орех в ее лапе был расколот. Следом за белкой на листе появился юноша, висящий в петле. Но это был не самоубийца, а спортсмен. Он подтягивался, держась за веревку. Что объединяет убийство из книги? Макар нарисовал уродливый кактус с длинными иглами, превращавшимися в шевелюру. Элла Домбровская оскорбилась бы, узная она, кем увидел ее частный сыщик. Штукатур Шеломов стал тюленем, плывшим в пенной пивной волне. Нина Тихоновна — существом наподобие совы, слишком далеко высунувшимся из дупла. Существо в страхе вцепилось когтями в ствол. На этом же дереве сидела Лиана Олейникова, птица сирен, поющая песни о грядущем блаженстве. Маленькая прекрасная головка с нимбом, широко распахнутые крылья. Под одним из этих крыл спрятался сурок, молитвенно сжимающий лапки. Егор Олейников. Крошечное непонятное существо, похожее на летучую мышь, висело у него под ногами. Младший брат Егора, которого Макар видел только на двух детских фотографиях, пробрался на рисунок. Приятели Егора из его юношеской компании тоже были здесь. Фламинго с бесконечно длинной шеей, завязавшейся в узлы, визажист Костик. Рядом с ним Макар изобразил зеркало, в котором отражалась грустная обезьяна. Вокруг ее морды возникли еще три, с разными выражениями. Обезьяна скалила зубы, хмурилась, кричала. В ней не было никакого внешнего сходства с Демьяном Щербатых. Лев Котляр стал шляпой. Юлия Марковна, его супруга, расположилась на тулье, примяв ее. Гусеница с плоской мордой персидской кошки. Олег Юренцов превратился в птицу Додо, нелепую, носатую, неспособную летать. А от Полины Грибалевой осталась только венецианская маска, висящая в воздухе. «Если три смерти попали в книгу, значит, их что-то объединяет». Он повторял себе это раз за разом. Убийства Юренцова и Котляра были вынужденными. Гибель Грибалевой имела внешнее сходство с расправой, совершенной над старухой, но по каким-то причинам убийца ни словом о ней не обмолвился. Может быть, потому что оно случилось давно? Или я ошибся, и смерть Грибалевой не его рук дело? Старая гримерша в собственной квартире. Девушка-дизайнер на парковке. Рабочий штукатур в подъезде. Что объединяло этих людей? У них должно быть что-то общее. Не просто так хроникер обратил на них внимание. Не случайно выхватил из толпы именно этих. Макар чувствовал, что у него ум за разум заходит. Он проштудировал три уголовных дела. Они засосали его, как зыбучие пески. И он дышал песком, ел песок. В конце концов, он сам стал песком. Он всматривался в фотографии, читал о ранах, нанесенных жертвам, запомнил наизусть показания свидетелей. Одна забита до смерти, вторая заколота, третья убита ударом камня в висок. Почему именно они? Почему именно так? Он должен был стать хроникером, выбирающим жертву, влезть в его шкуру, увидеть этих троих его глазами. В Ельчуковой, Копишниковой и Шеломове было то, что выделяло их из прочих. Хроникер мог этого и не осознавать. В книге не было ни слова о том, почему именно эти трое были посланы на его пути для спасения. Или он все понимал, но умолчал об этом. Как о булыжнике, с которым вошел в подъезд за маляром. Как о ножницах, которыми заколол Копишникову. Белка, сова и тюлень с его рисунка смотрели на него со страданием. Точно злые чары когда-то поразили каждого из них, и в силах Илюшина было расколдовать несчастных. «Преврати нас в людей», — безмолвно говорили они, — «верни нас к жизни». Для этого нужно было понять, как они умерли. Голоса убитых не молили об отмщении. Они просили лишь о том, чтобы их убийца был назван. Лакуны должны быть заполнены. История каждой жизни подобна географической карте с материками и странами. Илюшин знал, чувствовал нутром. Обстоятельства смерти должны быть изображены на этой карте, если не во всех подробностях, то хотя бы контурами. Особенно обстоятельства насильственной смерти. Нет, не в воздаянии было дело, и даже не в страданиях родных и близких жертв. У Еренцова не осталось близких, однако Илюшин точно так же чувствовал ответственность перед ним, как перед Светой Копишниковой. Долг перед мертвыми. Он погрузился в то состояние, когда убитые были одновременно мертвы, но и живы. Он видел молодую женщину, искрящуюся радостью. Она выбирала духи, нюхая крышечки. Видел Шеломова, никудышного мужа, который лениво отмахивался от попреков жены. Ильчукова, сидя перед трильяжем, подкалывала невидимками седые волосы. Этот же трильяж появится разбитым вдребезги на снимках уголовного дела. «А что не попадает в материалы уголовного дела?» — неожиданно спросил себя Макар. Распечатанные листы усыпали его стол, словно грязно-белые перья. Он чувствовал себя так, будто ему нужно было собрать из этих перьев живую птицу. «Что не вошло сюда?» Илюшин поднялся и пошел по комнате. «В материалах уголовного дела остается чужая речь. Она пообещала, что позвонит ровно через 20 минут. Дай, — говорит, — я к тестю на дачу махну. Леха, — говорит, — прошу тебя как человека. А я чего, не человек, что ли?» В них остается то, что видят люди. «Я сначала подумал, что пьяный, от него разило на весь подъезд, а потом гляжу, господи, крови-то!» Я вошла и увидела, что она мертвая лежит, лицо ее не узнать, а по платью поняла. Образы, слова, впечатления, факты — так что в них не попадает? Может, он похож на человека, который ищет там, где светло, а не там, где потерялось? Макар кружил по комнате. Тот, кто увидел бы его в эту минуту, изумился бы. Глаза у него горели, как у кошки. Илюшина окружали мертвецы. Света сидела на стуле, сложив на коленях руки в кружевных перчатках. Шеломов в углу подтягивал пиво. Старуха в кресле читала книгу. «В них не попадают запахи». Илюшин стал как вкопанный. В его голове за 2 секунды прокрутилась запись встречи с родственниками Копишниковой и остановилась там, где ее сестра говорила. «Она душила мех капелькой столетних духов, которые обошлись ей в половину зарплаты». Он кинулся к упавшим на пол фотографиям из дела Ильчуковой. Один лист полетел в сторону, второй, третий. «Не то, не то». Наконец он нашел, что искал. 2 стеклянных голубка, жмущихся друг к другу над разбитым вдребезги стеклом. Маленькие, в полпальца высотой. Еще не открывая поисковик, Илюшин знал, что наконец-то обнаружил то, что нужно. «Духи-флакон с 2 голубями», — вбил он. И удовлетворенно засмеялся в пустой комнате, увидев, что выпало в ответ. Старуха милостиво кивнула из кресла, девушка улыбнулась ему. Шеломов недоуменно пожал плечами. Макар позвонил сестре Копишниковой. «Простите, что поздно», — быстро сказал он. «Какими духами пользовалась Света?» «Я не знаю». «Вспоминайте», — приказал Илюшин. «Вы сказали, что они дорого стоили. Вы помните их. Отвечайте». Женщина хотела оскорбиться, он буквально чувствовал волну обиды, исходящую от нее, и вдруг издала сдавленное восклицание. «Какими? Ну?» «Дух времени от Нины Риччи», — удивленно сказала женщина. У нее еще флакончик стоял на полке в прихожей. Она всегда душилась ими перед выходом. Французские духи когда-то считались дорогими, только я не помню оригинальное название». «L'air du temps», — сказал Макар. На него навалилось облегчение, неотличимое от безмерной усталости. На крышке были две стеклянные птички — голуби. «Зачем вы мне звоните, раз сами все знаете?» — рассердилась она и повесила трубку. Но это уже не имело значения. Он сполз на пол, прислонившись к стене. Сидел, полузакрыв глаза, глядя, как растворяются призраки в сумеречном воздухе. Ему оставалось проверить только один факт. Он должен был сойтись с остальными. На следующее утро Макар вышел из метро, так тесно окруженного многоэтажками, словно станция была в осаде. Люди стекались ему навстречу. Илюшин двинулся вверх по бульвару против течения человеческого потока. В одной из высоток жила женщина, когда-то бывшая любовницей Дмитрия Шеломова. Анна Игнатенко работала мастером по маникюру. Познакомилась с Шеломовым у общих знакомых, встречалась с ним дважды в неделю на протяжении полугода. Узнав о гибели Шеломова, обвинила в убийстве его жену. Макару открыла вертлявая тощая женщина в коротком халатике, со стрижкой под мальчика и густо подведенными глазами. «Проходи», — кивнула она Илюшину, не взглянув на удостоверение частного детектива. «Учти, мне через полчаса на работу». Он протиснулся за ней среди барахла и оказался в кухне. Квартира была неряшливая, под стать хозяйке. Женщина налила себе кофе, села на табурет, поджав голую ногу, и закурила. У нее было лицо человека, не ждущего от жизни ничего хорошего. «Соболезную вашей утрате», — сказал он. Анна кивнула, помолчала. «Чего это ты решил заново искать, кто Димку прикончил?» «Дело ведь не было раскрыто», — сказал Макар. «Это я лучше тебя знаю. А все почему? Потому что поверили этой стерве, его жене. Она обвела их вокруг пальца. Вот так». Анна выставила средний палец в непристойном жесте. «Подбила семью подружайки своей, чтоб подтвердили, будто она была с ними. Да черта с два». «Но ведь были свидетели», — кротко возразил Илюшин. «Ее видели, когда она выходила из соседнего дома. Это было через час после убийства Дмитрия, а пришла она туда за 40 минут до него». «Это она так сказала». «Да, это ее показания», — согласился Илюшин. «И свидетелей». Анна с презрительной гримасой выпустила дым. «Они подкуплены все. Ты че? Им по косарю нарыло сунул? Они тебе поклянутся, что видели Брежнева в трамвае, живого и невредимого». «А ты студентик, что ли?» — вдруг заподозрила она. «Курсовую, что ли, пишешь?» «Я частный детектив. Показать еще раз удостоверение». «Да я тебе таких бумажек дюжину на коленке могу нарисовать». «Ну, я не студент. Я действительно пытаюсь разобраться, кто убил Шеломова». «Тогда арестовывай его жену!» — запальчиво выкрикнула Анна и с силой размяла сигарету в пепельнице. «Иначе от ваших расследований никакого толку! Чего она тебе наговорила?» Илюшин покачал головой. «Я с ней не встречался». «Она меня даже на похороны не пустила!» Анна закурила вторую сигарету. «Ты прикинь, а? Я хотела, может, по-человечески попрощаться, в сторонке постоять. Она... А что я ей такого сделала? Ей бы радоваться, что ее мужу со мной было хорошо». «Упокой, Господь!» — она перекрестилась. «Она ведь ему жизни не давала. Больше всего ее бесило, что он хотел ее бросить. Ведь почти ушел Димка-то. Через неделю, — говорил Анютик, — вещи соберу и уже у тебя. Видеть, — говорил, — не могу больше эту рожу. Вот она его и убила, чтобы не отпускать». Илюшин солгал, сказав, что не встречался с женой Шеломова. Он разговаривал накануне с этой немолодой полнотелой женщиной, от которой пахло домашней едой и уютом. Говорили они на лестничной клетке, и несколько раз на протяжении их беседы из двери напротив высовывался сосед, одетый на удивление щегольски, в брюки и рубашку с безрукавкой. Безрукавочник зыркал на Макара ревниво, словно тот мог увести вдову Шеломова за собой, как слониху, поманив морковкой. Илюшину такой тип женщин был хорошо знаком. Заботливая, хозяйственная баба из тех, у кого печь всегда натоплена, огород вспахан, земля родит, а куры несутся. Он мог поклясться, что по доброй воле штукатур ее не бросил бы. «Беспокоиться следовало бы не Шеломовой, а ее мужу», — подумал Макар. «Не просто так сосед щеголяет в выглаженных брюках вместо треников». «Значит, Дмитрий хотел уйти от жены», — задумчиво проговорил он. Анна ожесточенно закивала. «Тяжело, наверное, было ждать, пока он решится». Так же сочувственно, будто размышляя вслух, продолжил Илюшин. «А я все равно знала, что он будет мой», — болезненно вскинулась она. «Со дня на день хотел уйти от нее. Только она к нему присосалась, как пиявка. Не так-то просто было сбросить. Жирная, противная. Фу!» «Вы хотели помочь Дмитрию», — понимающе кивнул Илюшин. «Вот именно. Помочь хотел. Я бы все для него». Она сухо всхлипнула и потянулась за новой сигаретой. Мужчины редко могут понять, какую игру ведут вокруг них жены. Илюшин шел напролом, но ему нужно было услышать подтверждение от этой женщины. «Да дураки вы все, что уж говорить!» — в сердцах бросила она. «Вроде объясняешь, объясняешь, а когда идет до дела, ему опять задурили голову. Я уж и так ему, и эдак. Один вернется домой. Эта корова начнет ныть, он и размекает. Не понимал, что она им вертит, как хочет. Думаешь, она из-за него старалась? Да просто не хотела другой его отдавать, проигрывать не желала. Психология. Я книжки читала». Она кивнула на полку над столом, где рядом с Диффенбахией лежали стопка «Рожденное желать», «Будь в плюсе» и автобиография Мэй Маск. «Когда поняла, что проиграет, тогда убила Диму, чтобы он никому не доставался». «Правдоподобно», — согласился Макар. «Я только одного не понимаю. Откуда она могла знать, что ее муж полюбил другую?» Анна многозначительно усмехнулась. «Женщина такие вещи чувствует». «Не каждая», — возразил Илюшин. «Разве Дмитрий ей признавался?» Она замялась. «Ему ее жалко было», — нехотя сказала она. «Не признавался, значит. Тогда откуда она могла узнать?» Анна смотрела на него, забыв про тлеющую в пальцах сигарету, и выругалась, когда обожгла пальцы. Илюшин загнал ее в ловушку. Если она хотела убедить его в причастности Шеломовой к убийству, ей нужно было доказать, что та знала о романе мужа. «Ну...» «Если мужчина возвращается домой, а у него на рубашке губная помада, это что, непонятно, что ли?» — не выдержала она. «В курсе она была. Пусть не притворяется». «Помада — это убедительно». «А если от него духами несет? Где это он на стройке духи-то женский подцепил?» «Духами?» — переспросил Макар. «А чё такого?» Она вошла в раж. «На войне, как говорится, все средства хороши. Я ему добра хотела, чтобы не кис со своей толстухой». «Поэтому вы обрызгали Шеломова своими духами», — сказал Илюшин. «Чтоб жена учуяла аромат, устроила скандал и выставила его. Тогда он наконец-то ушел бы к вам». Видимо, голос его все-таки прозвучал странно, несмотря на все старания, потому что женщина притихла. «Ну, не то чтоб так уж», — без прежнего напора сказала она. «Мы с ним поссорились перед его уходом. Я взяла да в шутку попшикала на него. В шутку, просто так. А чё он мне мозги крутить решил?» Анна снова начала распаляться. «То кисуля, люблю не могу, то извини, я пошел к жене. Да катись ты тогда!» Она пнула соседнюю табуретку. Макар поймал ее и отодвинул в сторону. «А что это были за духи?» Да теперь-то какая разница? Мои духи. Обычные». Он молча смотрел на нее, и под этим взглядом Анна отчего-то поднялась, ворча себе под нос, что не нанималась тут. Может, еще белье тебе показать? Любопытные все такие, слов нет. Прошла в комнату и вернулась с флаконом. Это была дешевая туалетная вода в кричаще розовом пузырьке под желтой пластиковой крышкой. Женщина настороженно наблюдала, как сыщик снимает крышку и принюхивается. Он на секунду закрыл глаза. Мощная химическая сладость и яблоко. Плоский, вульгарный запах, похожий на туалетный освежитель. Ничего общего с тем, который ему доставили сегодня в 5 утра. «Клёвый, да?» — сказала Анна. «Я тебе точно говорю. Жена учуяла, что от него чужой бабой пахнет, и ударила его кулаком». «Камнем». «Да фигня все это! Ты ее кулачище видел? Не женщина, а мать-героиня». Все сложилось. Макар по-прежнему не знал, за чьей маской скрывается настоящее лицо хроникера. Но он выяснил, почему хроникер убивал, и почему именно смерть Шеломова подтолкнула его к тому, чтобы написать книгу. Анна все говорила, доказывала ему что-то. Илюшин мог бы сказать, что ее дешевая уловка с духами и стала причиной смерти Шеломова, но решил, что это ненужная жестокость. Он был прав, 1000 раз прав. Его умозаключение, к которому он пришел логически, что в день смерти от штукатуры резко пахло женскими духами, подтвердилось. У Илюшина была версия, что Шеломов собирался подарить духи жене или любовнице и слишком сильно обрызгал себя в магазине. Все оказалось проще. «Спасибо, Анна. Вы мне очень помогли». С этими словами он поднялся. «Эй, ты чего это? Куда собрался-то? Ты за этим приходил?» «Да», — сказал Макар и вышел из прокуренной комнаты, сопровождаемой сперва недоуменными, а затем гневными вопросами. Женщина побежала за ним, еще не веря, что он уходит, ведь он ни о чем толком ее и не спросил. Выскочив босиком на лестничную клетку, она долго осыпала ругательствами Илюшина, быстро спускавшегося по лестнице. Выйдя на улицу, он сразу позвонил Истрику. «У меня 9 ваших неотвеченных вызовов, Макар Андреевич», — задушевно сказал следователь, взяв трубку. «Вы на часы смотрели?» «Алексей Борисович, вы узнали, кто вел дело Копишниковой?» — спросил Макар. Истрик помолчал. «Некто Бузина вел дело», — сказал он наконец. «Федор Васильевич, ему сейчас за 60. На ваше счастье, нашелся в Реутове. Номер его я вам сброшу, договариваться о встрече будете сами. Теперь ваша очередь. Рассказывайте. Вы что-то узнали, так?» «Да. От Ельчуковой и Копишниковой, первых 2 жертв, описанных в книге, пахло одними и теми же духами. Довольно редкий парфюм, популярный в 50-х. Ельчукова пользовалась ими по привычке в силу возраста. Копишникова, потому что увлекалась этой эпохой и копировала ее». «А строитель?» — недоуменно спросил Истрик. «В смысле, штукатур?» «Любовница обрызгала Шеломова своими духами перед тем, как он ушел от нее». «Это на кой же ляд?» «Чтобы жена учуяла и выгнала». Следователь хмыкнул. «Этими же самыми духами? Ничего себе редкие!» «Нет», — признал Макар, — «совершенно другими. Ничего общего, кроме того, что эти тоже были женские». «Но почему тогда?» «Я вам потом объясню, Алексей Борисович», — пообещал Илюшин. «Сейчас мне нужно поговорить с Бузиной. И срочно. Хроникер ошибся уже на Шеломове. С книгой у него тоже ничего не получилось, а он возлагал на нее огромные надежды. Я подозреваю, он близок к тому, чтобы сорваться. Тогда он убьет первого попавшегося человека, от которого учует сильный аромат». В Водитель такси, который вез пассажира в Реутов, всю дорогу поглядывал на него. Молодой парень то и дело подносил к носу стеклянный флакончик. «Наркоман, что ли? Глаза вроде нормальные». Он хотел даже сказать, что нечего вонять всякой дряни у него в салоне, потом неделю не выветрится. Но пахло уж больно хорошо. Сначала сладко, а потом какой-то горечью, не поймешь, то ли трава, то ли лекарство. А все равно приятно. Он даже пожалел, когда поездка закончилась. Макар, выйдя из машины, спрятал флакон в рюкзак. Стеклянные голубки на крышке блеснули в солнечном свете. Бывший следователь Федор Бузина на пенсии поселился в собственном коттедже. При взгляде на дом Илюшин преисполнился дурных предчувствий. Уродливое кирпичное сооружение с крошечными окнами-бойницами. На первом этаже окна забраны решетками. В ответ на его звонок за забором в хриплом страшном лае зашлась сторожевая собака. «Тихо! Молчать!» Но лай не замолкал, пока калитка не распахнулась. Перед Макаром оказался невысокий подтянутый пенсионер с живыми глазами за толстыми стеклами очков. «Федор Васильевич, здравствуйте. Я вам звонил по поводу...» «Да-да, меня уже Истрик предупредил», — перебил Бузина. «Вот ведь лжец, Алексей Борисович», — мелькнуло у Илюшина. «Проходите, пса не бойтесь, добродушнейшая зверюга». Зверюга оказалась старым алабаем, огромным и косматым, как йети. Увидев гостя, пес замолчал и ушел под навес. Откуда-то выбрался крошечный черный котенок и принялся ползать по собачьей лапе, как клещ. «Вон, подкинули нам на днях мальца», — хозяин кивнул на котенка. «Подселили его к боярину пока, а там поглядим на его поведение». «Не съест его ваш боярин?» — спросил Макар. «Вот и проверим. Да что там есть-то? Мясо меньше, чем в воробье». Тем временем котенок забрался на голову алабаю и неустрашимо двинулся по хребту вглубь континента. Понаблюдав за ним несколько секунд, Илюшин решил, что сочувствовать нужно не котенку, а собаке, и догнал хозяина. «Я все ждал, не приедет ли кто?» — говорил Бузина. Он слегка прихрамывал, но шел уверенно и быстро. «Чуйка меня редко подводит, это я без хвостовства говорю, учтите. Я знал, что дело это вновь откроют, рано или поздно». «Почему?» — спросил Илюшин. Еще ему хотелось узнать, куда они идут, потому что Бузина удалялся от дома, а впереди не было ничего, кроме сарая и двух теплиц. «Если б я мог объяснить, это была бы не чуйка, а рациональная составляющая нашего ума», — назидательно ответил Бузина. «Мне за 20 лет несколько раз попадались дела, с которыми что-то было не так. Девушка эта Грибалева. Слишком жестока для ограбления. Простите, как я к вам могу...» «Макар Андреевич». «Слишком жестоко, Макар Андреевич». Илюшин даже замедлил шаг. Бывший следователь слово в слово повторил то, что он сам сказал об убийстве Нины Ельчуковой. «Я ограбления разные видел», — продолжал Бузина. «Обычно так бьют, если жертва начинает сопротивляться. Или насильники. Но про них другой разговор. Я с первого взгляда решил, что Грибалевой кто-то мстил. Поэтому девчонок в ее группе шерстил особенно люто. А, еще к этой приглядывался. Ох, фамилии забываю, память с возрастом слабеет. И как ее, господи!» Бузина раздраженно пощелкал пальцами. «Но в сериальчиках играет. Жена у меня их смотрит». «Домбровская?» «Вот-вот. Элла Домбровская». С точки зрения Илюшина, память у Бузины была великолепная. С убийства Грибалевой прошло без малого четверть века. «Почему именно она?» — спросил он. Они остановились перед сараем, увитым плющом. Вокруг качались на ветру оранжевые фонарики Физалиса. «Домбровская с Грибалевой ухлёстывали за одним парнем. Все никак поделить его не могли. Девки, бывает, звереют от такого. «Федор Васильевич, вы не помните? От Грибалевой не пахло духами?» Бузина усмехнулся. «Там, знаете, такой аромат стоял. Я б только порадовался, если б духами, ей-богу. Ну ладно, давайте поглядим». Илюшин недоумевал, куда они должны поглядеть. Бузина вытащил из кармана рабочих штанов ключи и отпер первую дверь, затем вторую. Щелкнул выключателем, вспыхнули три лампы дневного света на потолке. Макар шагнул вперед с изумленным восклицанием. То, что снаружи выглядело как сарай, оказалось помещением с двойными стенами. Внутри обнаружилась кирпичная постройка, к которой было подведено электричество. На полках в идеальном порядке хранились инструменты. Но главное — два высоких металлических сейфа, тусклые серые коробки, стоящие друг напротив друга. «В дом пытались залезть, когда мы были в отъезде. А вот сюда ни разу», — сказал Бузина. «Я и решил, что здесь спокойней все хранить. А то, мало ли, заберутся глупые люди, увидят сейф, подумают, что там что-то ценное, начнут его потрошить. А тут как бы двойная защита от дурака». Он вытащил из другого кармана еще одну связку ключей и отпер левый сейф. Внутри виднелись корешки темно-коричневых папок, похожих на сухие коржи медовика. Макар преисполнился надежд, точно маленький мальчик накануне дня рождения. Неужели ему достанется кусок торта? «Вы забрали дело Грибалевой?» «Ну уж нет, кто бы мне разрешил? Дело ушло в архив, как положено. Но кое-что я скопировал и оставил. Говорю же, как знал, что придут». Бузина вытащил одну из папок. «Пойдемте наружу, там потеплее». В сарае действительно было промозгло. Они вышли, и бывший следователь тщательно запер обе двери. Илюшин не мог понять, кто перед ним — тихий сумасшедший или просто крайне предусмотрительный человек. Среди старых яблонь темнел грубо срубленный стол. Бузина сел, положил папку. «А вы почему заинтересовались Грибалевой?» «Я думаю, это первое дело в череде серийных убийств», — сказал Макар. «Позже были схожие по почерку. К одному из них имеет отношение тот самый парень, за которого конкурировали Домбровская и Грибалева». «Домбровская, значит? Как я и говорил, алиби у нее не было. По характеру психическая. Актрис нормальных не бывает, они все буйны. Иначе какая из женщины актриса?» Не слушая бывшего следователя, Илюшин открыл папку. Внутри лежало всего несколько листочков. Его обожгло разочарованием. На что он надеялся? Старый дурак устроил хранилище в сарае. Играл в глубоко законспирированного шпиона. Первый листок — копия экспертного заключения. Второй и третий — протокол с места убийства. Затем шли показания свидетелей. «Уже лучше», — успел подумать Макар, и вдруг под всеми копиями увидел фотографию. Она была плохого качества. Черт знает, на каком аппарате Бузина переснимал ее. Но в этом снимке заключалось все, что он искал. Илюшин смотрел, не веря своим глазам. Затем очень осторожно взял фото, будто опасался, что оно рассыплется у него в руках. Карточка была плотная, осязаемая. «Видишь, как лицо изуродовано», — негромко сказал Бузина. «Я, когда вошел в ее квартиру, сразу сказал себе: Федя, это не ограбление. Ванна была в каплях воды, там убийца смывал кровь. Кто-то ей отомстил. А вот за что, это я не сумел выяснить. Каюсь, если бы мы все силы бросили на это убийство. А у меня тогда столько дел было в производстве. Крутился, как волчок». «Как волчок», — повторил про себя Илюшин, не в силах оторвать взгляд от разметавшихся по полу темно-каштановых волос убитой девушки. Ему представился Костик, крутящий с вымученной улыбкой пируэты на освещенной сцене, пока из темного зала ему аплодируют красавица Домбровская, Демьян, бессовестный журналист Марк Пронин, которого он ни разу не видел, и Егор Олейников. Колье из искусственного жемчуга обхватывает шею. Голубое кружевное платье забрызгано кровью. Белые туфли лежат в стороне, каблук у одной сломан. «Все-таки они были правы», — сказал себе Макар. «Женщины были правы. Мне стоило сразу прислушаться к ним, а не внимать благодушным романтическим бредням мужчин. Они видели Грибалеву насквозь. Ох, бедная дурочка, жадная, глупая, решившая, что она всех перехитрит и получит свое». «А можно я заберу у вас эту фотографию?» — спросил он у Бузины. «Обещаю вернуть». «Нельзя. Можете сфотографировать на память. А отдать не отдам. Вдруг с вами что случится?» Макар усмехнулся. «Верно. Вдруг хроникер доберется до него первым. Это было бы очень обидно. Тем более сейчас, когда он понял, наконец, кто и почему совершил все это». Он взглянул на Бузину. Пенсионер ничем не напоминал Истрика, но Макар легко мог представить на его месте постаревшего Алексея Борисовича. Быть может, у того где-нибудь тоже спрятан свой сейф. Цепкие, умные, профессиональные. Бузина не смог раскрыть дело, и Макар уже видел, где тот ошибся. Но Федор Васильевич сделал все, чтобы его смог раскрыть кто-то другой. Ему осталось всего две встречи. Два крошечных недостающих кусочка пазла, и картина будет завершена. На звонок в дверь Иван Ельчуков сперва не отреагировал. Лежал на диване, курил в потолок. Ждал, когда все затихнет. Однако звонивший не унимался. По комнате рассыпалось дребезжание, противное, как горсть снега за шиворот. Иван подумал, что сейчас выйдет и затушит сигарету о чью-то наглую небритую харю. «Да нет, это соседка. Вечно орёт, что он шумит и курит в квартире». «Я в своей квартире хоть поджечь себя могу, выдра старая», — однажды вежливо заметил он. С тех пор она совсем озверела. Звонок все надрывался. Иван, не глядя, затушил сигарету, встал и пошел в коридор. Успел подумать в ярости, если мужик, ему хана, и распахнул дверь. В первую секунду Иван опешил. На лестничной клетке стоял давешний козел, едва не разбивший его гитару. Спокойный настолько, что поначалу Иван решил: не он, другой. Но какого черта другой? С кем бы он смог спутать эту чистенькую самодовольную рожу вчерашнего студентика? «Прежде чем вы начнете махать кулаками, Иван Денисович, у меня к вам один единственный вопрос», — сказал козел. «Какого цвета были туфли Эллы Домбровской?» «Чего?» — изумленно переспросил Иван. «Туфли. Какого они были цвета?» «Чувак, ты офигел?» Чувак шагнул вперед и оказался прямо перед Иваном. «Вы не могли не запомнить», — вкрадчиво сказал он. «Вас стошнило на туфли девушки, которая вам нравилась. Такие подробности врезаются в память навсегда». Мягкий голос гипнотизировал. Иван мотнул головой и очнулся. «Да пошел ты!» Он собирался захлопнуть дверь, но парень протянул руку и придержал его за локоть. Любому другому Ельчуков сломал бы запястье, но заглянул визитеру в глаза и растерял всю самоуверенность. В них полыхала холодная ярость. Он вдруг испугался всерьез, хотя давно отвык бояться за себя. Но этот парень, с глазами такими светлыми, что они, казалось, светятся расплавленным серебром в сумраке лестничной клетки, показался ему опаснее всех, кого он встречал. «Ножом пырнет и не заметит», — растерянно подумал он. «Мне нужен только цвет туфель», — нежно сказал парень. От этой нежности у Ильчукова мороз побежал по коже. «Вспомните, какие они были?» «Синие», — выдавил Ильчуков. «Темно-синие». «Спасибо, Иван Денисович», — церемонно поблагодарил парень, выпуская локоть Ивана. «Вы мне очень помогли. Хорошего дня». И ушел. На лестничной клетке остался шлейф сладковато-горьких духов. Вдова Льва Котлера встретила Макара в кимоно с белыми журавлями. «Журавль символизирует процветание и семейное счастье», — вспомнил Илюшин. «Юлия Марковна, я задержу вас ненадолго», — пообещал он. Кошки выбежали в прихожую, окружили его, стали тереться, не издавая ни звука. Макар вытащил из кармана фотографию. Человек на снимке был сфотографирован снаружи, через окно. Он сидел за столиком кафе. «Вы узнаете его?» Женщина вгляделась, сдвинулась так, чтобы на фото падал свет. «Впервые вижу. Какая-то невыразительная личность». Илюшин никогда не назвал бы человека на снимке невыразительным. Возражать он не стал, вместо этого достал другое фото. «А этот?» «О, помню этого импозантного подлеца. Тот самый, который обедал с моим мужем. Я видел его 2 или 3 раза». «Юлия Марковна, вы уверены?» «Разумеется. Я прекрасно запомнил этот профиль. Приплюснутый нос, высокий лоб с залысинами. Да, это он. Как вы его отыскали?» «На этих фотографиях изображен один и тот же человек», — сказал Макар. Юлия Марковна уставилась на него. «В каком это смысле?» «В прямом. Посмотрите сами. Там, где вы видите респектабельного джентльмена, в фотошопе наложены усы, борода и пиджак». «Значит, для встреч с Котлером он использовал маскировку. Неужели уже тогда задумывался о том, что ему придется убить юриста?» «Нет, вряд ли. Скорее всего, интуитивно не хотел показывать свое лицо». «Бог ты мой!» — Юлия Марковна сверила 2 снимка. «Никогда бы не подумала, что борода может так облагородить невзрачную личность. Это действительно он?» Макар забрал у нее фотографии. Кошки следили за ним желтыми глазами. «Послушайте, чем от вас пахнет?» — спросила вдова, принюхиваясь. «Что за чудесный аромат?» «За любовь к этому аромату были убиты 2 женщины. Вы, кажется, назвали парфюм вашего мужа первомайским парадом мертвых старух. Это дало ему несколько месяцев жизни. Если бы Лев Семенович пользовался этими духами, его убили бы гораздо раньше». «Я даже знаю», — сказал про себя Илюшин, «какая именно мертвая старуха идет во главе этого парада? Нина Тихоновна, я нашел вашего убийцу».